Глава 6. Разобравшись с компьютером, я уселась проверять почту, которой накопилось немерено. Лариса Ивановна удалилась к себе в отдел кадров, высказав на прощание мне свои сомнения в том, что я справлюсь с работой сразу двух секретарей. Особенно ее беспокоил требовательный Алексей Сергеевич. «Хлебнешь ты с ним еще проблем», — напророчила она мне и оставила меня в гордом одиночестве. Впрочем, долго в одиночестве мне сидеть не пришлось. На работу явился Александр Сергеевич. Увидев меня, сосредоточенно покусывающую губу, он вдруг широко улыбнулся и присел на краешек моего рабочего стола. «Диночка, доброе утро», — сказал он, проникновенно глядя на меня. «Как ты устроилась на новом рабочем месте? Кофейку мне принесешь? С парой кусочков сахара, черный». «Конечно». Улыбнулась я в ответ и подскочила, чтобы бежать к кофемашине. Дверь за Александром Сергеевичем, удалившимся в свой кабинет, закрылась. Зато открылась дверь в приемную, и вошел второй мой шеф. На ходу он бросил мне. «Эля, принесите мне кофе. Надеюсь, не надо напоминать, что кофе мне нужен без всего». «Конечно», — кивнула я, и отправилась к кофемашине делать кофе, напоминая себе о том, что нужна чашка с двумя кусочками сахара и чашка без сахара. Я сделала все, как запланировано. В одну чашку с крепким черным напитком добавила 2 кубика сахара, а во вторую ничего добавлять не стала. Поставила на поднос обе чашечки и поднос на свой рабочий стол. Одну чашку отнесла Александру Сергеевичу, который с улыбкой и благодарностью принял ее, вторую — Алексею Сергеевичу, который лишь хмуро кивнул мне, уткнувшись в свой монитор. Впрочем, выйти из его кабинета я даже не успела, потому что Алексей Сергеевич поднес чашку к своим губам, хлебнул и... Нет, не выплюнул содержимое, но проглотил с таким видом, будто ему пришлось есть лягушку, причем живьем, зеленую и скользкую. «Эля, вы так и не запомнили, какой кофе я пью?» Злобно рыча возмутился он. «Это же невозможно пить! Галимый сироп!» «Ой!» — ойкнула я, сообразив, что перепутала чашки. Но не говорить же ему о том, что этот кофе предназначался его брату. Пришлось придумывать. «Это мой кофе, я перепутала. Сейчас поменяю, простите». Я схватила кофе шефа и побежала в кабинет к другому шефу. Он, похоже, кофе пить еще не начал, но когда я, постучавшись и услышав «войдите», зашла, он все же взял чашку и, вопросительно глядя на меня, поднес ее ко рту. Глотнул и тут же сморщился. Какая гадость! «Простите, Александр Сергеевич!» Виновато произнесла я и выдала уже готовую версию. «Это мой кофе, я перепутала». «Вы пьете кофе без сахара?» Удивился он. «Среди моих знакомых есть лишь один извращенец, который пьет несладкий кофе. И я его в этом совершенно не понимаю. Как, впрочем, и во многом другом тоже». Я смутилась и ответила. «Я худею, так что вместо сахара добавляю сахарозаменитель. Еще не успела добавить». «Худеете?» — удивился мужчина еще больше, разглядывая мою более чем стройную фигурку. «Зачем?» «Диночка, не занимайтесь вы этими глупостями. Вам точно не нужно худеть. У вас вполне стройная и очень даже симпатичная фигура». «Хорошо», — нерешительно сказала я и заменила одну чашку с кофе другой. Думаю, ничего страшного в том, что из этой чашки уже хлебнул его брат. Ему же никто об этом не скажет. Подхватив свой кофе, я понеслась с ним в кабинет Алексея Сергеевича. Приняв у меня чашку со своей порцией горечи, он буркнул что-то вроде «спасибо» и тут же решил уточнить. «Вы почту проверили?» «Почти», — ответила я. «Почти? Да чем вы занимались полдня?» — возмутился мой шеф. Вот тут пришла моя очередь злиться. Для начала ждала сисадмина, чтобы получить пароль от компьютера. Потом разгребала все, что там накопилось за это время. «У вас когда предыдущий секретарь уволилась?» «Она ушла в декрет», — поправил он меня. «Неделю назад». «И всю эту неделю никто почту не проверял? Правильно я поняла? Вы знаете, сколько там писем накопилось? Я только спама вычистила не одну сотню». А ведь еще надо разобраться с остальными письмами, понять, кому что перекинуть. Там ведь на всю фирму письма приходят, как в ваш отдел, так и в отдел вашего брата, верно? «Понял, понял», — замахал он руками. «Идите уже, разбирайтесь дальше с этими письмами». Я гордо развернулась и с ровной спиной отправилась к своему рабочему месту, чуть покачивая бедрами. А что, есть ведь чем покачивать? Уже подходя к двери, незаметно оглянулась. Шеф смотрел, как завороженный, кажется, на те самые бедра, которыми я покачивала. Он гулко сглотнул и поднял на меня растерянный взгляд, но тут же принял хмурый и сосредоточенный вид, словно не он только что разглядывал меня так, словно я была лакомым кусочком. Кстати, вот интересно, что для этого нелюбителя сладкого может оказаться лакомым кусочком? Я не стала задерживаться, открыла дверь, сделав вид, что ничего не заметила, и вышла из кабинета. Буквально рухнула на свое рабочее место. Я еще работать толком не начала, а уже устала. А потом началось. «Диночка, подготовьте договор для вот этой организации по вот этому образцу. Эля, распечатайте мне документацию по этому проекту. Диночка, у нас совещание в 5 часов. Предупредите сотрудников по этому списку. Эля, кофе, только не перепутайте опять». Я металась между кабинетами и своим компьютером. Даже на обед выскочила ненадолго в местное кафе, наскоро перекусила и помчалась обратно, за работу. Когда старший Вершинин наконец ушел, я выдохнула с облегчением и в спокойном режиме готовила договор для второго шефа. В кабинет заглянула Лариса Ивановна, уже собиравшаяся уходить. «Эльдиночка, как ты? Справляешься?» Я гордо подняла голову и заявила. «Да запросто. Все хорошо, Лариса Ивановна». Та скептически покачала головой. Я поникла и все же сказала правду. «Тяжело, если честно, но ведь это только первый день. Я привыкну,